Глава 11. На второй день, когда мы были снаружи гильдии, до нас донесся голос ящерелицевого мужчины. «А, привет, мы подняли свой рейтинг. Кто этот парень?» Стоило мне подумать об этом, как подошла жукоглазая женщина, и я наконец вспомнил. Они те вчерашние похитители. Думаю, их имена Джалил и Вескил. Трудно распознать лицо, потому что в этом городе много ящеролицых людей. Еще одна из причин, по которой я не узнал их, это потому что они одели отличающуюся от вчерашней одежду. Вчера мужчина А был одет в обычную одежду. Сегодня искатель приключений А одет в обычную кожаную броню. Пусть даже эти два костюма выглядят вполне обычно, впечатление, которое они производят на других, очень отличается. «А, Джалил-сан, благодарю вас за ваши усилия». «Что с этим? То, как ты говоришь, как-то не по себе». «Это вежливая манера речи. Мне не стоит ее использовать». «Неважно». Он уставился на меня на миг и отвел глаза прочь. «Вескил-сан, прошу, не стесняйтесь давать мне свои указания сегодняшним дня и далее». «Ах, да. Вескил еще боится Руджерда. Руджерд все еще прожигает их взглядом. Ну, с этим ничего не поделаешь. Стоит добавить, она тоже надела костюм искательницы приключений. Тогда давайте войдем». «А, конечно». Джалил, показав тревожное выражение, кивнул в ответ на мои слова. «Когда мы только вошли в гильдию, остроглазый лошадиноголовый мужчина углядел на нас и направился к нам. «Хей! Сегодня этот парень тоже околачивается в гильдии. Он действительно вообще не работает, так?» «Ара, сегодня с... П... охотник». «Йо-йо, Нокопара, давно не виделись». «Кажется, лошадинолицы и ящеролицы знают друг друга». «Это точно. Давно уже. Я слышал об этом, Джалил. Ты поднял свой рейтинг до С. У тебя с этим все в порядке?» «Если ты рейтинга С, ты уже больше не сможешь искать питомцев, так?» Говоря это, Нокопара наконец разглядел своими глазами, что мы вместе. Он по-лошадиному всхрапнул. «Ясно. Неудивительно, что вы хорошо справились с работой. Ваше задание было выполнено с помощью П-охотника, верно?» «П-охотник – это, похоже, имя группы Джалила». «Понятно, это хорошо». «Да, мы встретились друг с другом вчера, когда искали питомца. Они даже научили нас способу поиска домашних питомцев». Я как бы случайно протолкнул несколько строк лжи. «Ха-ха, трусоватый Джалил наконец обзабился своим собственным учеником. И это поддельный суппарт, ха-ха. Это недоразумение действительно хорошо для нас. Этот парень по-настоящему прост». Лошадинолицый посмеялся некоторое время и вдруг посмотрел на спину Джалилу. «К слову, а где Роман? Что с ним случилось?» «А, хм, Роман мертв». «Вот как, действительно жаль». «Роман — это должно быть имя того парня, которого Руджер вчера убил». Но Купара только слабо отреагировал, услышав о смерти этого парня. «Среди искателей приключений это, вероятно, не такое большое дело, когда кто-нибудь умирает. Может, это только я нахожу это все серьезной проблемой? Если уж на то пошло, Джалил и Вескил не были особенно обеспокоены, когда Роман был убит. Но раз уж Романа нет, зачем вам вообще поднимать свой рейтинг? Разве он не был сильнейшим в вашей группе? Это...» Джалил бросил на меня быстрый взгляд, но Купара всхрапнул. Нет, он фыркнул и кивнул. «Хо-хох, ясно, вам не нужно ничего больше говорить. Так вот оно как. Раз уж обзавелись учениками, пусть даже немного, но у вас должна быть гордость». Но Купара самовольно сам все для себя объяснил, шумно похлопал Джалила по спине и вернулся внутрь гильдии. Джалил вздохнул с облегчением. «Но что с этим парнем? Липнет к нам с утра до ночи. Может быть, он влюбился в меня? Нет, возможно, в его глазах здесь только Руджерд имеет значение. Нет, просто шучу». Ну, давайте взглянем на задание. Когда мы вошли в гильдию, были еще люди, что бросали на нас любопытные взгляды. Я должен просто игнорировать их. Лучше вести себя так, будто мы лишь стажеры. Я обратился к Джалилу, и мы вдвоем стали просматривать задания от D до B уровня. Какая разница между собирательством и сбором урожая? Сбор урожая указывает на растения, а собирательство, скорее всего, на монстров. Джалил ответил слегка расплывчато, но, похоже, все разумеется, так и есть. Собирательство относится к существам и животным, а растения – уже сбор урожая. Например, задание на собирательство написано так. Уровень С. Работа. Сбор шкур и мехов. Награда – 6 железных монет. Подробности работы. Шкуры стайных койотов – 20. Место – за пределами города. Длительность – нет. Ограничения по времени нет. Имя работодателя – гильдия искателей приключений. Примечание. Шкуры на исходе. Прошу помочь нам. Не срывайте этот заказ, просто принесите собранные шкуры к стойке. Пока читал, я вдруг вспомнил те шкуры, что мы продали торговцам за 4 железных монеты. Они действительно не доплатили нам? Нет, возможно, награда за задание несколько выше. Обычные цены для таких материалов не так высоки. Роджер-сан, что такое? Я должен извиниться, я думаю, мы должны зарабатывать деньги, повышать свой рейтинг в одно и то же время. Зачем ты мне это рассказываешь? Если мы займемся этим, мы должны будем отложить это дело ненадолго. Пусть даже я поставлю их в известность о том, что надо распространять имя Руджерда, я не ожидаю от них многого, я учел это. Они любезно взялись за нашу миссию, и поэтому я в принципе не буду вмешиваться в их действия. Не вмешиваясь, я не смогу их контролировать их действия. Если кто-то увидит их за совершение каких-то преступных действий, и они заявят, что это Руджерд заставил их это делать, над ними лишь посмеются, так как их уровни выше, чем у него, а также из-за факта, что остальные видят в нем лишь подделку. Ясно, я понял. После получения согласия Руджерда, Джалил и я обсудили полученные заказы. Поприветствовав стража ворот, мы вышли за пределы города. Стайные койоты, кислотные волки, великая черепаха и гигантская скальная черепаха. Эти монстры стали нашими целями на окраинах города. Мы хотим собрать шкуры стайных койотов, клыки кислотных волков, мясо великой черепахи и магический камень из гигантской скальной черепахи. Сперва мы проигнорируем великую черепаху, чье мясо слишком тяжелое. Приоритетом будут гигантские скальные черепахи. Магические камни, из которых малые, могут быть неплохо проданы. Пусть даже наш приоритет – это магические камни из гигантских скальных черепах, которые можно обменять на неплохие деньги. Но их просто слишком мало. Они могут вообще не появляться поблизости от города. В конце концов, стайные койоты были выбраны в качестве основной цели. Раз уж одна единственная битва позволяет расправиться с целой их группой, это будет легче всего – заработать деньги на них. Наше задание – сбор шкур стайных койотов. Преимущество охоты на них в том, что это позволяет нам быстро собрать нужные материалы. И учитывая время на поиск врагов и на то, чтобы их ободрать, охота на них сопоставима с охотой на кислотных волков. Конечно, увидев кислотных волков, мы будем охотиться на них. Пусть даже мы не получали задания, относящегося к ним, лучше собрать материалы заранее, чем дожидаться такого заказа. Когда мы получим такое задание, нам останется просто отнести к конторскому столу и разом все закончить. Крупнейшая группа для стайных койотов составляет не больше 10 в совокупности, а учитывая время на поиск и снятие шкур, мы не сможем добыть очень много за день. Поначалу я думал, что все пойдет именно таким образом. После того, как мы убили первую партию стайных койотов и ободрали их, Руджерд собрал их тела и свалил в одно место. Когда я размышлял, что же он делает, можно использовать магию ветра, чтобы разнести запах крови. Просьба Руджерда стала ответом на мой вопрос. Использую запах крови, чтобы приманить их. Я выполнил его просьбу и использовал магию воздуха, чтобы изменить направление ветра так, чтобы он дул во всех направлениях. Даже если мы не сможем охотиться на гигантских скальных черепах таким образом, стайные койоты в окрестностях все соберутся вместе. Все закончилось так, как он и сказал. Мы закончили этот день, добыв больше 100 стайных койотов. И такое чувство, что мы истребили всех койотов в округе. Ну, такая возможность должна быть равна нулю. Но это был тяжелый труд. Руджерд и Эрис продолжали убивать бесконечно появляющихся стайных койотов, пока я обдирал с них шкуры и мех. После 30 мои руки словно налились свинцом. Плечи начали болеть, и меня уже слегка тошнило от запаха крови. Было бы куда проще, если бы мы их убивали. И они все еще превращались в магические камни. Даже постоянно жалуюсь, я все еще продолжал работать, но после 70 я достиг своего предела и поменялся местами с Эрис. Использовать магию, чтобы убивать стайных койотов, было куда проще, чем обдирать их. Чтобы добивать их и не повредить шкуры, я сделал небольшую настройку, чтобы снизить силу магии, и убивал их аккуратно, одного за другим. Как и ожидалось, я больше подхожу для того, чтобы использовать свой ум, занимаясь подобной работой. Сняв шкуры со штук 30 из них, Эрис начала жаловаться. Она действительно не подходит для столь кропотливой работы. Я подумывал дать Руджерду содрать шкуры с оставшейся. Но у нас их было уже достаточно, так что надо лишь разделить их на партии, чтобы доставить в город. «Погодите, сперва нам нужно сжечь тела», — сказал Руджерд, прежде чем мы начали двигаться. «Сжечь? Мы собираемся есть их?» «Нет, вкус стайных койотов ужасен. Нам необходимо сжечь тела и закопать их». Если мы просто оставим тела, другие монстры будут питаться ими, и их количество вырастет. Но если просто сжечь их, они все еще могут быть съедены другими монстрами. А если мы просто зароем их глубоко в землю, они могут стать зомби-койотами. Чтобы предотвратить такие вещи, это необходимо следовать процедуре сожжения и закапывания. Просто аккуратно снять их шкуры, рискнуть, позволив им стать зомби-койотами. Гильдия даст задание на их истребление. Расправиться с ними. Я подумывал над таким процессом получения денег, но был остановлен Руджердом. Похоже, это запрещено, намеренно увеличивать число монстров. Хотел бы я, чтобы это местное правило было где-то записано. Но мы не делали этого по дороге в город, верно? Если это только немного, то проблем здесь быть не должно. Хотя не знаю точно, где проходит граница, текущее количество трупов здесь может стать началом настоящей чумы. Поскольку тут не было особых причин отказаться, я сжег трупы до состояния угольков. Солнце уже село, когда мы закончили транспортировку всех шкур. Сегодняшнюю охоту стоит здесь и закончить. Я много работал сегодня, и мне по-настоящему хочется вернуться на постоялый двор и отдохнуть. Но нам нужно будет продолжить это бесконечное собирательство и завтра. Хотя действительно хочу хорошенько отдохнуть завтра. Мы действительно много заработали сегодня. Давайте держать такой темп и завтра. Эрис полна энергии. Я не могу начать жаловаться перед такой Эрис. 3 дня спустя. Смертельный тупик поднялся до рейтинга Е. Это было довольно быстро. Хорошая работа. С благодарностью говорю я Джалилу и вручаю ему 10% сегодняшней выручки. Благодарю вас. Не думаю, что это большая сумма, но такого количества денег должно быть для них предостаточно. После того, как я поинтересовался у них некоторыми вещами, я узнал, что они отличаются от прочих искателей приключений. У них, похоже, есть постоянная работа в этом городе. Что за работа? Зоомагазин. Ясно, продать питомцев, а потом позднее похитить. Они действительно испорченные дельцы. Не совершайте слишком много плохих поступков. Я знаю. Поначалу они отлавливали диких животных в городе и давали им небольшую подготовку, чтобы превратить в домашних питомцев для своего магазина. Его раса, Лугония, похоже, довольно хороша в дрессировке диких животных. Их методы дрессировки передавались с древнейших времен, и они в состоянии справиться со всем, от дикой собаки до самых гордых зверей, каких можно представить. Они действительно невероятная раса. Если бы Руджерда и Эрис не было здесь, я бы не промолчал и, конечно, сказал бы: «Прошу, любой ценой обучите меня этой технике», склонив перед ним свою голову и стал бы его учеником. Ну, отложив это в сторону, зоомагазин – это, безусловно, хорошая работа, что включает в себя и работу по устранению вредных животных тоже. Гильдия искателей приключений для них лишь подработка. «У вас уже есть такая хорошая работа, так зачем было нужно похищать животных? Поначалу мы просто подбирали их, чтобы защитить, но в конце это оказалось слишком заманчивым». Они соблазнились этим, попав в настоящую зависимость, и все закончилось таким образом. Но это должно быть утомительно, управлять зоомагазином и выполнять работу искателей приключений. Да нет, раз уж здесь так много домашних животных. Похоже, они открывают магазин днем, а потом выполняют задания до вечера. Ну, мы не будем ничего говорить, пока вы выполняете задания. Просто предоставьте это нам. Мы по-прежнему низкоуровневые приключенцы в конце концов. И мы также правильно распространяем имя смертельного тупика. Это действительно правда? Наше текущее богатство – 6 железных монет, 8 обломков железных монет, 5 каменных монет. Теперь мы немного богаче, так что направляемся купить немного общей защитной экипировки. Для начала пойдем к латочникам, купить немного повседневной одежды. Эрис покупает вещи очень быстро. Она выбирает наряды, которые отличаются прочностью и в которых легко двигаться, действуя рационально. Она не покупает никаких платьев, и у всех у них длинные штаны. Хотя они и подходят молодым людям, чтобы носить, они не очень модные. Эта одежда куплена под влиянием ситуации, которую она тщательно учитывает. Но ей стоит купить хотя бы одно платье, которое будет хоть немного более женственным. Так что я осмотрелся в магазине, отыскал розовое с оборками платье и попытался порекомендовать ей. Но результатом стало лишь ее явно неприязное выражение. «Ты хочешь, чтобы я одела что-то подобное? Разве плохо будет, если ты купишь одно? Тогда и Родеус должен купить что-то более мужественное». Эрис силой подтолкнула меня к кожаному жилету, который выглядит как типичный бандитский наряд. На мгновение я подумал, что это может быть для меня неплохой сделкой, если я одену это. Эрис оденет платье с оборками, но стоило мне представить нас двоих стоящим рядом, одетыми в это, и я сдался. После покупки одежды мы направились в магазин доспехов. Сейчас Руджерд и Эрис не получают каких-либо серьезных травм. Любые мелкие раны могут быть немедленно вылечены, если я использую магию исцеления. Так что я спросил, будет ли нормально, если мы не будем пользоваться доспехами? На что Руджерд ответил, будет лучше, если мы обзаведемся ими. Моя магия исцеления не способна вылечить травму, угрожающую жизни, и восстановить пропавшие части тела. Раз уж у Эрис не так много опыта в реальных боях, это возможно, получить угрожающие жизни ранения из-за момента беспечности. Так что покупка брони, похоже, необходима. Лучше прислушаться к Руджерду в данном вопросе. Место, отведенное под магазин доспехов, действительно большое, но оно реально отличается от магазина Фасуры. Оно выглядит более простоватым. Оказавшись в магазине, я увидел, что цены на товары несколько выше, чем у лоточников. Но может там и можно сделать замечательную покупку, ассортиментов товара в магазине разнообразное, а качество гарантировано. К тому же тут куда больше разных размеров. Раз уж мы носим одежду детских размеров, сейчас я помогаю Эрис подобрать броню. Тут множество разных типов, когда дело доходит до размеров груди. Лучше подобрать наилучшую броню для защиты сердца. Это подойдет. Эрис нацепила броню как раз своего размера и спросила: «Это нормальное?» Я не собираюсь упускать любой шанс, чтобы посмотреть на ее грудь. «Хм, она безусловно растет. Тебе стоит купить на размер побольше». «Зачем это?» «Ты спрашиваешь, зачем?» «Мы в том возрасте, когда еще растем. Если ты купишь что-то, что тебе впору сейчас, ты уже не сможешь надеть это через некоторое время». Говоря это, я подобрал броню на один размер больше. «Она не слишком свободна?» «Все в порядке, все в порядке». Эрис продолжила жаловаться, в то же время покупая защитное снаряжение для других частей тела. После недавних сражений она ясно представляет себе места, которые легче всего травмировать. Отложив в сторону всякие суставы и внутренние органы, это голова. Если защита слишком тяжела, скорость замедлится, но голова является жизненно важной областью. Так что и использовать. Как насчет этого шлема? Я попытался предложить шлем, который выглядит так, будто оно принадлежал младшему брату какого-нибудь тиранического короля апокалипсиса. Эрис, не скрываясь, выразила свое неприятие. «Он выглядит ужасно!» Я получил отказ. Молодежь в наши дни, похоже, совсем не имеет вкуса к прекрасным вещам. Перепробовав еще несколько шлемов, по причинам того, что они слишком тяжелые, слишком неприглядные, воняют, поле зрения слишком узкое, мы закончили тем, что выбрали что-то вроде повязки на голову. В эту бандану, похоже, были вшиты металлические пластины, и, кажется, она называется «Хачикин». Стоит добавить, что капюшон просто используется, чтобы скрывать рыжие волосы, но как защитная броня он бесполезен. Вот и все. Как оно, Рудеус? Похоже я на искательницу приключений. Эрис быстро покрутилась, наряженная в легкую броню искателя приключений и с мечом, похожим на абордажную саблю, полученным от Робина. Если быть честным, это выглядит как косплей, а размер грудной брони вообще не подходит. Кажется, это очень тебе идет. Юная леди, неважно, куда я смотрю, ты похожа на опытного воина. «Вот как?» Эрис уперла руки в бока, осматривая себя и улыбаясь. Пока она там ухмылялась, я торговался и снизил цену до одной железной монеты. Как и ожидалось, полный комплект стоит дорого. «Рудеус следующий». «Я ведь не нуждаюсь в этом, правильно?» «Нет, тебе надо купить мантию. Мантию, как у мага». Становиться фехтовальщицей, пока идут приключения с другом ее детства магом. Эрис, кажется, жаждет именно такого развития сценария и хочет стать приключением вроде этого. Пускай бывают дни, когда она не может заснуть по ночам. Эрис в дневное время на самом деле полна решимости. Хорошо, это нормально. Я последую за ней. «Дедушка, тут есть мантия, подходящая для меня?» Услышав это, старик из магазина доспехов тихо открыл шкаф. «Вот это предназначено для расы хоббитов». Там были разноцветные мантии, и каждая из них слегка отличалась. Здесь 5 цветов. Красная, желтая, зеленая, синяя, серая. Все они очень светло окрашены. Тут есть какие-то различия между цветными мантиями? Мантии сделаны из меха монстров и обладают небольшой защитой. Красный – это огонь, желтый – земля. Что насчет той цвета золы? Это простая обычная одежда. Ясно. Неудивительно, что серая продается за полцены. Есть и легкие отличия в ценах для остальных цветов. Вероятное дело в отличающихся материалах. Рудеусу подойдет синяя. Почему это? Если это ближний бой, меня может отбросить взрывной волной. Возможно, красная или зеленая будут получше. Я стану похож на лису или на енота. Сынок, какую магию ты используешь? Я могу использовать все типы атакующей магии. Хо, впечатляет. Даже если ты выглядишь столь молодо... «Ну, даже если тебе понадобится добавить немного денег», — сказал старик, вытаскивая относительно темно-серую мантию, цветом сильно напоминающую крыс. «Это сделанные шкуры маки-крысы». «Микки Маус?» «Это не мышь, это крыса». В моем мозгу появилась картинка черного парня в красных шортах, и я постарался побыстрее избавиться от этого образа. «Это по-настоящему опасно. Пусть даже на ощупь это как ткань, на самом деле это сделанные шкуры животного. У нее есть какие-то эффекты?» Пусть даже у нее нет магической защиты, она очень прочная. Я попробовал одеть ее. Она великовата, тут нет ничего поменьше. Это самая маленькая. Тут же должно быть что-нибудь для детей, так? Тут нет ничего такого. Почему я чувствую себя как человек, занимающийся дзюдо, который впервые пытается одеть нормальный костюм? Ну, поскольку мой организм все еще развивается, с размером может быть и все в порядке. Качество тоже довольно хорошее, и она прочная, как он и сказал. Может даже защитить от режущих ударов. И крысиный цвет весьма неплох. Название и внешний вид подходят друг другу. Ладно, я куплю это. Тебе это понравилось? Я продам ее за 8 железных монет. Ну, я попытался сбить цену и купить мантию за 6 железных монет. Я также купил различно окрашенные головные повязки для Руджерда и себя. Если это будет необходимо, бандана может быть использована, чтобы скрыть магический камень на его лбу. Почему я купил головную повязку для себя? Потому что я не люблю выделяться на фоне своих друзей. Я позволил Руджерду присмотреть за Вескел в то время, как мы отправились покупать свои вещи. Пусть даже я и не ожидаю многого от них, основываясь на работе, которой они здесь занимаются, возможно, наша репутация упадет. Так что я позволил Руджерду проконтролировать их. Он сказал, «Если ты так волнуешься, тебе в первую очередь вообще не стоило с ними объединяться. Ты прав. Но благодаря им у нас есть излишки денег, и наша позиция нейтральна. Основываясь на моих выводах, они, кажется, выполняют серьезное задание. Даже если это уровень F, они не показывают никаких признаков того, что им это не нравится, и прилагают для этого все усилия. Вескел сегодня получила задание по уничтожению жуков. Это запрос на устранение этих гадких штук на кухне. Она из расы Зумеба, и ее слюна ядовита. Эта слюна обладает способностью подманивать и немедленно убивать жуков, или парализовать их, чтобы они стали пищей Зумеба. Подводя итоги, избавляться от жуков – это ее конек. Личность, которая сделала заказ – это пожилая женщина. Руджер чувствует, что любой будет изгнан, если она будет хоть немного недовольна. Но у Вескел с ней не возникло никаких конфликтов, она быстро уничтожила жуков. Руджер тоже убедился в этом. В доме не осталось никаких жуков. После этого она заполнила щели чем-то вроде нити, заблокировав все пути, по которым жуки могут проникнуть. «Спасибо вам огромное, Вескел. Эти жуки беспокоили меня уже очень долгое время. Не надо меня благодарить. Если у вас появятся еще какие-то задания, прошу, оставьте их смертельному тупику Руджерда». «Смертельный тупик Руджерда? Теперь это имя вашей группы? Что-то вроде этого». Вескел беседует с пожилой женщиной. «Если жуки вновь появятся, прошу, используйте это». В конце она дала несколько флаконов со своей слюной старой женщине и распрощалась. Задание было закончено. Она встретилась с нами в гильдии и собрала оплату. «Потому как ты это описываешь, ты хорошо поработала». Она отлично выполнила свою работу, куда лучше, чем я представлял. Она наладила знакомство с пожилой женщиной и даже оказала услугу. По сравнению с ней, кто слепо повторяет за другими, она куда лучше справляется с теми, чтобы впечатлить окружающих. Кажется, они не совсем плохие люди. Кажется так. Ну, я все же слегка их подозреваю. Но у них не должно быть никаких сложностей с распространением имени Руджерда. Они, вероятно, воспринимают это как зарабатывание денег без забот. И вероятность предательства снижена. Но правда о том, что они занимались плохими вещами, не может быть стерта. Но они упорно стараются сейчас, прямо как Руджерд-сан. Даже преступники не станут продолжать делать плохие поступки. Просто возлюбите их как самих себя, возлюбите Руджерда. Я специально не предупреждал их о похищениях домашних животных, но они и сами уже перестали заниматься этим. Ну, прошло только 3 дня. Еще слишком рано для них, чтобы забыть о плохих воспоминаниях, когда они были на грани смерти после того, как их дела раскрыли. Но только эти достойные похвалы вещи могут быть временными. Если им предоставится второй шанс, лучше присматривать за ними. Руджерд нахмурился, услышав, что я говорю такое. «Ты не доверяешь людям, с которыми работаешь?» «Естественно. Единственные люди, которым я доверяю в этом городе, это ты и Эрис». «Вот как». Руджерд, похоже, протянул руку, чтобы положить мне на голову, но не стал этого делать. «Пусть даже я доверяю Руджерду, я чувствую, что сам потерял его доверие. Ну, даже если все закончится этим, все в порядке. Моя цель – вернуться в королевство Асура с Эрис и восстановить репутацию супардов. Завоевать доверие Руджерда не входит в мои цели. Идем». Мы медленно пошли назад в гостиницу под светом магического камня. Думаю, начало нашей жизни в качестве искателей приключений пошло хорошо.